Когда я забил на суд и покинул Штаты, гонения на Джан, казалось, вступали в новую, особую по своей нетерпимости фазу. Уже отчетливо появились первые симптомы общенациональной истерии. Луизиана приняла закон, согласно которому наркоманы считались преступниками. И пока не определены точные условия, что и когда, пока не дана точная формулировка юридического термина «наркоман», доказательством вины могло быть все что угодно, даже явно не попадающее под действие закона. Это полицейское законодательство штата делало уголовно наказуемым сам образ жизни человека. Другие штаты стремились превзойти Луизиану в формах юридических извращений. Я понимал, что возможность избежать наказания тает для меня с каждым днем по мере того, как антиджанковые настроения перерастают в параноидальную навязчивую идею национального масштаба, сравнимую с антисемитизмом в нацистской Германии. Так что я на все забил и решил жить вне Соединенных Штатов. Находясь в безопасном Мехико, я с интересом наблюдал, как разворачивается антиджанковая кампания. Читал о подростках-наркоманах и о сенаторах, требовавших смертной казни для торговцев наркотиками. Мне все это резало слух. Какой идиот хочет видеть молодняк среди своих покупателей? У них никогда не хватает денег, они всегда раскалываются на допросах. Когда их родители узнают, что любимые чада сидят на джанке, то немедленно бегут в полицию. Я полагал, что либо у всех штатовских барыг коллективно поехала крыша, либо подростковая наркомания выросла настолько, что раздула и без того отрицательное к джанку общественное мнение к принятию новых карательных законов. Хипстеры-беженцы разрозненными кучками пребывали в Мехико. 6 месяцев за следы от уколов, согласно закону против бродяг и наркотов в Калифорнии. 8 лет за шприц в Вашингтоне. От 2 до 10 за продажу в Нью-Йорке. Каждый день в мое обиталище покурить траву заваливала компания молодых хипстеров. Кэш, музыкант, игравший на трубе. Пэт, здоровенный блондин, который мог бы с успехом позировать на постер образцового американского мальчика. Джонни Уайт, приехавший с женой и 3 детьми, выглядевший как обыкновенный средний молодой американец. И Мартин, темноволосый привлекательный парень итальянского происхождения. Ни одного цивила. Хипстеры стали андеграундом. Я выучил новый хипстерский жаргон. Шмаль вместо травы. Повинтить вместо повязать. И клево, всеобъемлющее слово, обозначающее все, что тебе нравится. Или относившееся к ситуации, не сопряженной столкновением с законом. А все, что тебе не по кайфу, считалось лажей. Слушая этих персонажей, я получил полное представление о нынешней ситуации в Штатах. Государство полного хаоса, где не знаешь, кто есть кто и на чьей ты стороне. Алдовые джанки, помнится, поучали. Если хоть раз увидишь, как тот или иной человек колет себе в вену, можешь быть уверен, он не федеральный агент. Теперь эта старая заповедь сыграла в ящик. Мартин рассказал мне следующее. На них якобы случайно выходит один мужик и говорит, что у него ломка. Называет имена некоторых друзей из наших во Фриско. Так что те 2 чуваков сажают его на H, и он спокойно торчит с ними неделю. А потом их всех берут. Меня бог миловал, когда это случилось. С тем мужиком было общаться в лом, да и я тогда на H не зависал. А адвокат тех 2, которых повинтили, выяснил, что мужик-то в натуре федеральный наркоагент. Не стукач, а агент. Даже имя его узнал. А Кэш, в свою очередь, поведал о случаях, когда 2 хипа вмазывались вместе, а потом один из них предъявлял другому полицейскому удостоверение. «И как их можно распознать?» — риторически вопрошал Кэш. «Я имею в виду, что эти парни тоже хипы. Выглядят так же, как ты и я, с одной маленькой разницей. Они работают на дядю. И теперь, после того, как в отделе по борьбе с наркотиками вбили себе в голову, что они обязаны засадить всех наркоманов Соединенных Штатов, им требуется расширение штата агентов. И не просто агенты, различные типы агентов. То же самое творилось во времена сухого закона, когда в департамент государственных сборов хлынул нескончаемый поток бродяг и аферистов. Только теперь в департаменте ошиваются агенты-наркоманы, выбивая для себя дармовой джанк и юридическую неприкосновенность. Прикинуться наркоманом практически невозможно. Наркоманы быстро просекают это дело, и торчкам-агентам приходится всячески скрывать привыкание. Возможно, их просто терпят за хорошие результаты. Агент, который вынужден покупать и садиться, относится к своей работе с особым рвением. Кэш, трубач, который сидел 6 месяцев по статье за бродяжничество и наркоманию, был высокого роста, худющий, молодой человек в темных очках и с небрежной испаньолкой. Он ходил в ботинках на толстой микропорке, носил дорогие рубашки из верблюжьей шерсти и кожаную куртку, подпоясанную ремнем. При ближайшем рассмотрении его прикид тянул на $100. Деньги добывала его старушка, а Кэш успешно тратил. Когда я с ним повстречался, он был практически на нуле. Говорил, ну липнут ко мне женщины, а я плевать на них хотел. Единственное, от чего по-настоящему тащусь, когда дую на трубе. Кэш оказался пробивным джанковым халявщиком. Делал так, что ему было трудно отказать. Одалживал мне маленькие суммы, несоизмеримые с его обычными расходами на джанк. а потом заявлял, что отдал мне все свои последние деньги, и теперь ему не хватает на кодеиновые пилюли. Сказал, что слезет с Джанка. Когда он приехал в Мехико, я отдал ему полграна Эмми. Вмазавшись, он конкретно отъехал. И я догадываюсь, что продукт, который теперь продают в Штатах, бодяжит даже ниже уровня Люпитиных пакетиков. После этого он стал заявляться каждый день и клянчил на полдозы. Или разводил на Джанк старого Айка, который патологически не мог завернуть кого-нибудь сломкой. Я сказал Айку, чтобы тот окончательно его отвадил, и объяснил Кэшу, что мы с Айком не завязаны в джанковом бизнесе. И уж, конечно, Айк не будет мутить за просто так с первым встречным. Короче, мы не благотворительное общество белого порошка. С тех пор Кэш я видел только мельком.